Глава 18. Встретившиеся. После секундной паузы Эвелина громко рассмеялась. Ее приступ веселья длился несколько секунд. Затем она успокоилась и со вздохом покачала головой. «Даже несмотря на то, что некоторые слова могут уничтожить Вселенную, этот мир больше наполнен болтовней, которая не может даже сотрясти воздух». Я упрямо промолчал, глядя на небо. Под псовый хвост все сомнения. Солдат выполняет задание действиями. Сверху пока не было пробоины, и я не знаю, почему она проявляется в этом мире, скрытом в сознании богини. Но однозначно, если кто-то ее открыл, кто-то сможет и закрыть. «Черный караул, говорите?» «Может быть, Тим. Хотя сейчас это скорее сборище политических интриганов», усмехнулась Эвелина, отвечая на мои мысли. «В одном ты прав, Тим. Чья-то воля поддерживает пробоину». Один из этих оракулов в теле Альберта Перовского сказал, что пробоина — это рана в твоем... в теле незримой. «Насколько можно считать раной приставленный к горлу клинок?» Эвелина пожала плечами. «Если двинешься, то рана появится. Но в случае с Богом, который существует сразу и в прошлом, и в будущем, эта рана есть». Я усмехнулся. «Быть Богом — это, наверное, с ума сойти можно. Детей нет, но они есть. Ты живой, но уже знаешь, что тебя убили». Вся вечная жизнь — сплошной парадокс. «Это просто другие законы, Тим. И знаешь, наверное, поэтому я и не хочу туда возвращаться». «Так тебя все устраивает?» Я снова чуть не рухнул под ее непревзойденной логикой. «Если бы веками не пытались поймать и убить. Вернется незримая, и уж она разберется. Не беспокойся». «Сколько тебе лет?» — вырвалось у меня. «А разве прилично задавать такие вопросы?» Эвелина рассмеялась. Я поджал губы. «А еще, говорит, другие законы. У богов, наверное, тоже принято. После 10 000 лет возраст не спрашивают». «Этому телу 123 года. Эвелина скромно улыбнулась. «Не так много в сравнении с одним из моих перерождений». «Твою же псину». Я поскреб затылок. «Конечно, у нас на Земле, в нашем продвинутом 2231 году, таким возрастом никого не удивишь. Развитая медицина творит чудеса, но человек в эти годы уже имеет преклонную красоту и точно не выглядит 20-летним юнцом. Знаешь, я впервые ощутил неловкость от того, что мне меньше 30 лет», — хохотнул я. «Постой, то есть как 123? Так ты и вправду смертная? А как же эти 1000 лет, что ты скрываешься здесь?» «Рождаюсь, расту, умираю. Тут еще сложность в том, чтобы вспомнить, кто я на самом деле, и принять предназначение. Это не всегда получается». «То есть не всегда?» Я зажмурился, окончательно потеряв способность понимать. «По Красногории ходят и еще такие, не вспомнившие». «Да», сказала Эвелина и развела руками, намекая, что искать здесь логику или какую-то хронологию бессмысленно. «Тим, не забывай, что незримая — это богиня». Я сложил пальцы домиком, упер кончики в бровь. «Сгинь, моя луна! Да сколько можно насиловать мне мозг?» На мгновение возник небольшой страх, что все это может оказаться просто совпадением. Какая-то сумасшедшая девушка возомнила себя инкарнацией богини, привлекла к себе внимание всякой нечисти, а на деле-то окажется обычной безлунной. Эвелина не вмешивалась в мои мысли, продолжая рассматривать горизонт. «Говоришь, ты вспомнила, что являешься незримой? То есть твои воспоминания — это просто сны, видения, откровения всякие?» «Да черную луну тебе в пробоину, Тим! Ну нельзя же быть таким тугим! Ты думаешь, это реально имеет значение?» Пришлось кивнуть. Тут она была права. Я либо принимаю правила игры, какие они есть, либо постепенно скатываюсь в настоящее безумие. Меня опять кольнула интуиция. Что-то слишком часто стали одолевать сомнения, и на каждый ответ Эвелины у меня рождаются 1000 вопросов. Когда разум впадает в панику, мне становится неудобно. Это следствие обычной тренировки, и сейчас я опять почуял дискомфорт. Сложно управлять эмоциями, когда нет кровеносной системы с гормонами, и ты просто ментальный слепок своего сознания. Душа, если опустить терминологию псиоников. «А это твоя черная луна. Она может как-то действовать на меня?» — спросил я, прислушиваясь к эмоциям. «Да, и я не всегда могу что-то с этим поделать. Ты крепко связан с этим миром, ведь Василий Ветров – наследник царского рода». Это все усложняло, но стало и немного полегче. Я сразу поднял ладонь с растопыренными пальцами. Загнул один палец. «Вернемся к нашим баранам». «К кому?» «Неважно. Кто-то наверняка управляет пробоиной, так?» Она кивнула. Я загнул еще один палец. «И это явно легион». Эвелина пожала плечами. «Но неужели может быть кто-то еще?» Удивленно спросил я. «Твой бывший козел, ты говоришь, воскреснуть не может. Остается только твоя же чокнутая вторая половинка. Я имею в виду Черную Луну». «Это не совсем то, о чем ты думаешь». Эвелина поморщилась. «Пока незримая не использует свою волю, Черная Луна также безвольна». «Ну ладно, как скажешь. Но не маги же. У них силенок не хватит такое провернуть». «Ты недооцениваешь магов. А я недооцениваю легион. Это всего лишь нечистые души, возомнившие, что они должны превзойти богов. Они летят на силу умирающей богини, упиваются ей, как вороны на побоище. Но они все равно не боги». «Как и маги не боги», — сказал я, задумавшись. «Сила умирающей богини». Эти слова почему-то зацепились, закрутились в моей голове. Нет, я не собирался успокаивать Эвелину, что все будет прекрасно с ее незримой. Наверняка она ответит что-нибудь в стиле «боги могут умирать вечно, пока вселенная существует». И все такое. «Ты делаешь успехи, Тим», — одобрительно кивнула Чернолуница. «Сила, на которую летит легион, как вороны на падаль. Что-то это мне напоминало». «Да, муж ты мой желанный. Твой родной мир находится рядом с этим, и то, что вы называете грязной псионикой, прорывается к вам. Это энергия раненой незримой». «Вот значит, почему у нас ребята с ума сходили, если злоупотребляли грязным потоком. Эти иные, или кто они там? Легион вселялся в псиоников». «Легион силен, но ты зря представляешь его могучим единым целым. Как ты мог заметить, в этом мире иным хорошо научились противостоять». «Тогда получается, это все-таки задумка оракулов? Стражи душ?» Я вспомнил, что еще не обезумевший Альберт Перовский рассказывал что-то про оракулов и Черную Луну. Они ловят иных, чтобы не допустить пришествия последнего привратника. Тот может закрыть пробоину, и тогда закончится век благоденствия магов. Куда ни плюнь, всем выгодно, чтобы мир пробоины оставался таким, какой он есть. Маги упиваются силой стихии и властью над безлунными, оракулы упиваются контролем над магами, а чернолунники, которые якобы являются безлунными, лавируют между всеми. Войны, интриги, желания, разочарования, религия безбожия. И так тысячи лет изо дня в день. Это просто мир. И только легион лезет изо всех щелей, пытаясь положить конец этому мирозданию. На моей родной земле все не намного проще. Тихо воюют две космические державы, и между ними пытаются выжить те немногие анклавы, кто не имел счастья присоединиться к какой-то одной стране. Как бы мы отнеслись к кому-то, кто захотел бы уничтожить нашу вселенную, не разбирая, где и чья сторона? И все же, Тим, есть разница. Если бы не порочность мира пробоины, я бы потонул в сомнениях. Но со мной рядом сидела та, кому я питал самые светлые чувства, и я знал, что этот мир просто сидит у нее на шее, пока она томится в кандалах. «А ты сама знаешь, как закрыть пробоину?» — вдруг спросил я. «Я нет. Незримая может узнать, но на это нужна сильная воля богини, а значит, секрет скрыт очень хорошо. Как только проявится воля богини, Черная Луна войдет в этот мир». «В какой этот мир?» Я спрашивать не стал. Для Эвелины, наверное, нет границы между ее ментальным коконом и реальным миром. Ну да, смертная может кататься на своей тележке по Красногории, пытаясь что-то выяснить. Внедрилась в монастырь избранниц, раскинула свои сети по чернолунникам, насколько смогла. «Я не смогла пройти в храм первого полнолуния ни в одном перерождении», — вздохнула Эвелина. «Да, белые тени, рискуя жизнью, помогают мне, хотя там лишь единицы подозревают, кто я такая». «Белые тени?» Я со скрежетом попытался вспомнить, где это слышал. «Это те же чернолунники?» «Ну, отец Афанасий, например. И отец Филиппа». Избранница вздохнула. «Был. На самом деле, в церкви Черной Луны много тех, кто чувствует, что что-то не так». Какая ирония. Незримая, приход которой в этот мир положил начало церкви Черной Луны, не может попасть в храм первого полнолуния. «Возможно, я не сильно стараюсь. Ведь если меня поймают чернолунники и разузнают, кто я, Ты еще одна смертная жизнь на смарку. А зачем белые тени помогают? Им ведь тоже нужен мир такой, какой он есть. Не совсем. По вере белых теней, когда незримое уйдет из мира, маги исчезнут. Лунная кровь утратит силу, все станут безлунными. А это не нужно совершенно никому, подытожил я. Ну, кроме Легиона. Не переоценивай его. Легион хочет душу бога, но также понимает, что если не получится, то с исчезновением незримой он лишится источника силы. Ты опять меня запутала. Сила незримой, пока богиня не может проявить свою волю, нужна всем. Сама же незримая не волнует никого. Ну, кроме белых теней. Девушка грустно улыбнулась. Мне сразу вспомнился механический псионик, частично из-за которого я и оказался в этом мире. А что, если копитам тоже помогли настроиться на источник грязной силы? Если они его освоят, то свободной федерации конец. Я задумчиво сказал. Но это значит... Ничего это не значит, Тим! В сердцах крикнула Эвелина, и ее голос на миг прорвал границы бытия, унесся божественным раскатом в небеса. Где-то в пустыне прогремела гроза. Но порыв прошел, и девушка отвернулась. Ну вот, плачет, наверное. Наверняка ее задела моя мысль о родном мире, и то, что я не упускаю надежды туда вернуться. Вот же я безлунь толстокожий. Зато этот разговор дал мне понять, насколько все сложно. Это не просто ловушка для незримой. Тут целое колесо сансары крутится. Богиня рождается себе спокойно из раза в раз, ходит по миру, но при этом сама не понимает, чего хочет. То ли ей свобода нужна, то ли смерть. Еще мечтает родить дитя, но враги вечно отлавливают последних привратников, боясь, что часть силы утечет вместе с ребенком. И все из-за какого-то бога, которого надо было спасти от собственной глупости, а получилось, что и не спасла, и сама теперь в полной заднице. За белых теней переживает, которые рискуют своими жизнями ради нее. Вон как с отцом Филиппа получилось. Да еще, наверное, и за весь мир страшно. При всем его несовершенстве, любое решение богини может принести огромные разрушения, а это тысячи тысяч жертв. Теперь и за меня, наверное, боится. До меня впервые дошло, сколько всего свалилось на Эвелину, и в груди даже разверзлась пустота от обреченности. Да вашу псину, какая еще пустота в груди? А это точно я сам допер? Ну, я помогла немного, буркнула избранница. А то с эмоциями у тебя чуть лучше, чем у кирпича. В чакре, ага, я усмехнулся. Не надо так. Меня отпустило, но осадочек остался. И как все это можно чувствовать одновременно? Не, нахрен такие переживания. Один раз, кстати, еще на заре веков, незримая перерождалась мужчиной. И это была досадная ошибка. Не понял. Она хотела использовать эту жизнь для жестких действий, надеясь решить хотя бы одну из проблем. И? Слишком прагматичный разум. Приняв предназначение, перерождение незримой взвесило за и против и просто плюнуло на все. Я рассмеялся. Но тут где-то снова прогремела гроза. Звук мне не сильно понравился. Я застыл с открытым ртом. Послышались еще раскаты. Если бы я не знал Эвелину, не обратил бы внимания. Но с этой чернолуницей, вся магия которой заключалась в издевательстве над гормонами и эмоциями, ничего не бывает просто так. Гроза-предвестница. Эти тучи на темном горизонте, изредка подсвечиваемые вспышками, они что-то пытались сказать. Чувство неудобства снова возникло. Нет, я не был в панике, и мне не было страшно. Здесь, в этой пустыне, спрятавшись в маленьком мирке незримой, мне было очень хорошо. Возможно, часть моих чувств к Эвелине и была вызвана искусственно. Но я точно чувствовал, что львиная доля принадлежит мне. Богиня может умирать столько, сколько существует Вселенная. А это целая вечность. Прекрасная вечность. И я готов был провести здесь вместе с Эвелиной всю... Всю? Всю? Эвелина. Я нахмурился. Все в порядке? Она промолчала, глядя, как уголек носится по соседнему бархану, пытаясь угнаться за ворохом песка, подхваченным ветром. А вот теперь я почуял, как жженый пес нежно прикусил меня за яйца. «Эвелина, мы долго будем здесь сидеть?» Я быстро встал, повесив магострел на плечо, и беспокойно посмотрел на горизонт. Осмотрелся в одну сторону, в другую. «Дюны, дюны, дюны!» «Эвелина!» «Одержимый не справился, Тим. Василий смертельно ранен». Я сжал кулаки, чувствуя, как накатывает злость. «Тебе надо выплеснуть гнев. Хочешь, превратишься в уголька? Чернолуница с готовностью подняла голову. «Будешь свободным нестись к этой грозе, и только ярость в крови». «Заткнись!» Я медленно вдохнул, выдохнул. «Вот же дрянь стервозная! Если богиня, то все можно, что ли? Воля смертного для тебя пустой звук? А ты, Тим, тоже хорош, развесил уши. Если она хотела тебя использовать, чтобы убить саму себя, почему ты думал, что она и здесь все сама не решит?» «Вошел, называется, в богиню. Идиота кусок!» «Тим, ты такой первый среди магов с этой способностью кокона», честно призналась Эвелина. «Может, это какой-то высший уровень судьбы, не подвластный даже богам?» «Замолчи!» Я отвернулся, стал спускаться в низину. Песок заструился, поддаваясь под ногами. «Здесь все будто настоящее. Это действительно будто реальный мир. Богиня, которая может создавать целый скрытый мир и прятаться в нем. Человек, который может создавать кокон и прятаться в нем. Нашли нахрен друг друга». «Да, и я о том же», — радостно подхватила Эвелина. Только голос был уже впереди. Я поднимался на следующий бархан, на котором сидела избранница. «Ну, хоть сейчас она может без этих вот своих штучек?» «Извини». Эвелина сразу же встала. Дождалась, пока я, утопая сапогами в песке и чертыхаясь, перевалю через вершину и пошла рядом. Легко пошла. Даже песчинки под ней не проминались. «Незримая тоже отличается этим от других богов, понимаешь? И если читать пророчество по-другому, быть может, ты и вправду последний привратник?» Я промолчал, упрямо продолжая идти. Тут не злиться надо, а думать. Но успокоиться не получалось. И я так подозревал. Причина вот в этой клушке рядом. «Можешь оскорблять меня, сколько влезет. Но я поняла действительное предназначение последнего привратника. Ты закроешь врата в этот мир, и мы останемся вдвоем на целую вечность». «Я лучше тебе рот закрою, дура!» Не выдержал я. Брови Эвелины сдвинулись, губы поджались, в глазах сверкнули искры. Небо заметно потемнело, и мне в лицо ударил резкий порыв ветра вместе с песком. «Не забывай, смертный, с кем ты говоришь!» «С дурой хренолунной!» Остановившись, сказал я. «Давай, давай, может, ветер мозгов надует!» Вокруг чернолуницы как раз вихрился песчаный ураган, угрожающе подхватывая подол платья и черные волосы. Она раскинула руки и действительно стала похожа на всемогущую ведьму. Вот только мои последние слова немного остепенили ее, и, обиженно надув губки, Эвелина сложила руки на груди. Ветер сразу же утих. Отвернувшись, я продолжил идти. «Тим, тебе просто нужно принять свое предназначение!» Голос прозвучал уже в голове. «А тебе заткнуться!» Рявкнул я. Обернувшись, я уже никого не увидел. Только вечерняя пустыня и горизонт, подкрашенный закатными красками. Я снова продолжил идти, пытаясь вспомнить дыхательные практики самых первых курсов корпуса псиоников. Сложно управлять своим телом, когда его у тебя нет. Хотелось выйти рычать. Да тут еще в небе появилась красная луна. Яркая, насыщенная. Разве только кровь с нее не капает. Уголек внутри меня дернулся навстречу. И захотелось действительно долго бежать. Свобода и ярость. Я понял, что это очередная атака на мои бедные мозги, и только прибавил шагу. «Тим, как же тебя так угораздило? Вот все бабы как бабы, а у тебя брюнетка. Все беды от них, это точно». «Ну ладно, стерва ты сисястая», — процедил я сквозь зубы. «Значит, хочешь увидеть сильную волю?